Глава 6. Сеанс начинался в 5 часов вечера. Конечно, я опоздала. Ведь Питер никогда не был моим городом, он был моим врагом. Подсунул мне пробку на Измайловском, а потом еще и красный светофор на Троицком. Я была разочарована кабинетом. Ожидала увидеть магический арсенал, парящие свечки, волшебные палочки с черными наконечниками, маятники, картины с гипнотическими спиралями, теми самыми, на которые долго смотришь, и они начинают вращаться. А на деле кабинет даже не походил на вотчину ученого с законсервированными мозгами, пробирками и приборами. Место работы гипнолога напоминало кабинет математики для 5 класса. Минимум интересного — только книги и тетради. «Меня зовут Нино. Я родилась 1 января, мне 33 года. Я не просто молода, я еще и молодо выгляжу». «Очень приятно, Нино. Меня зовут Николай Васильевич. Я не молод, мне 64. Наверное, выгляжу на свой возраст». С его утверждением я была согласна, поэтому покивала. Уже успела рассмотреть бледные губы, тонкие морщины возле глаз, седые волоски, пробивавшиеся из общей темной массы кустистых бровей. Отметила осторожность походки, свойственную телу, утратившему молодую упругость. Несмотря на это, мужчина передо мной был по-профессорски привлекателен. Спокойный взгляд за стеклами очков, сдержанные манеры, тихий голос. Вряд ли я могла бы ему влечься, черт бы побрал мое воображение. Мне представилось, даже чересчур реально, его дряхлое выцветшее тело под белой одеждой. Плечи, обтянутые стариковской кожей, свисающей в тех местах, где раньше, возможно, были надутые мышцы. Сейчас они все съедены старостью, да еще и стойкий запах изо рта. Господи, Нино, наверняка не все так ужасно, ему же не 70 лет. В общем, любительницы мужчин постарше Николая Васильевича бы оценили, я уверена. «Я вас слушаю», — сказал он. «На самом деле я пришла потому, что ощущаю жизнь пустой. Муж и дети у меня чудесные, просто чудесные. Так случилось, что... Вам не понять, конечно, вы же мужчина. Вы не знаете, насколько тяжело находиться с ними дома целый день. Меня хватает на час, или, если честно, минут на 20-30. Моя любимая игра — притвориться, что меня нет дома. Это считается за плохую мать?» «Нино. У меня достаточно узкий профиль. Я гипнолог». «Я в курсе». «Тогда вы, разумеется, понимаете, что мы с пациентами занимаемся терапией психических расстройств. В большинстве своем ко мне обращаются люди, страдающие от фобий, зависимостей, циркулярных воспоминаний. Гипноз довольно хорошо помогает в лечении алкоголизма или, например, в преодолении боязни летать. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем вы, здоровая, красивая женщина, вдруг решили обратиться ко мне». Я скорчила гримасу. «Со мной можно и без этого». «И все же, вы пробовали обращаться к психологам?» «Мне все время снится лицо моего сына. Разбухшее, гигантское, глаза вытаращенные. Труп до тошки. Иногда я думаю, что заболела, и даже потом, проснувшись, не сразу понимаю, что это сон. Меня буквально трясет от страха. Я прочитала в интернете, что это называется парасомнией». Николай Васильевич заинтересовался. «Парасомнией называют любое расстройство сна. Расскажите поподробнее». «Мои домашние пропадают. То муж, то дети. Ночью я могу часами ходить по пустой квартире, выкрикивая их имена, а потом, проснувшись, обнаружить, что они все на месте. С фотографиями тоже полная дичь. Прежде чем уснуть, я все рамки переворачиваю изображениями вниз». «Это называется гипносомническими галлюцинациями. Когда у вас это началось? Связываете с чем-то?» «Вообще-то после рождения детей. Хотя я и в детстве страдала лунатизмом, не знаю, связано ли это». «Вот с этим уже можно поработать». «Но и первая моя проблема важна. «Знаете, Николай Васильевич, в юности я все мечтала стать актрисой. Думала, уйду от родителей, сниму квартиру в Москве, буду поступать во все театральные вузы по очереди, благо денег у меня завались, отец богатый», — пояснила я. «Затем в меня влюбится один актер, другой, третий захочет бросить ради меня семью, но я, естественно, остановлю его от этих глупостей, и он никогда меня не забудет. Потом в меня влюбится самый известный и богатый режиссер, будет снимать меня в главной роли в каждом своем фильме, внешность моя позволяет, и я стану сверхновой суперзвездой». Я расхохоталась, но тут же замолчала. Я утрирую, конечно, но в целом все так и есть. Что же я получила? Вышла замуж в 19 и сразу дети. Вот я уже полноватая нереализованная женщина без высшего образования. К тому же моего мужа никогда нет дома. Зато у вас есть деньги, это большое подспорье. Плевать я хотела на эти деньги. Лишь бы на нянь хватало. Мне просто до смерти скучно, Николай Васильевич. До смерти. Помогите мне. Я чувствую себя несчастной. Врач смотрел даже не на меня, скорее сквозь, раздумывал и решал. Не знаю, почему-то я вдруг страшно захотела, чтобы он взялся меня лечить. Даже результат перестал иметь значение. Наконец он встал, и я удивилась, внезапно осознав, какой он высокий. На самом деле, скука — это настоящая проблема. Ведь именно эмоции заставляют организм вырабатывать нужные гормоны. Без гормонов мы перестаем быть живыми людьми. Нино, мои методы могут показаться вам слишком экспериментальными. Ведь я не психолог. Я психотерапевт-гипнолог. Я на все согласна. Он поднял руку. Не торопитесь. После моих сеансов вы станете другим человеком, я говорю без преувеличений. Если мы начнем, то не сможем ограничиться сеансом или двумя. Как минимум, это может вызвать у вас еще более сильное расстройство сна, а вообще последствия сложно прогнозируемы. Нужно будет пройти терапию до конца. Понимаете меня? Понимаю. Мне не страшно. Хорошо, Нино. Тогда я вам расскажу, чем занимаюсь. Гипнологи вмешиваются в бессознательное человека, чтобы, как я уже сказал, бороться с лечением нервно-психических расстройств. Этому я посвящаю большую часть моей врачебной практики. Однако мои профессиональные интересы уже давно сместились в сторону изучения свойств человеческой памяти. Память — самое неизведанное, что я встречал. Почему у некоторых людей хорошая память, а у некоторых плохая? Почему мы можем помнить какие-то эпизоды в деталях, а какие-то начисто стираются из нашей памяти, не оставляя и следа? При этом кто-то лучше запоминает цифры, а кто-то звуки, кто-то стихи, а кто-то карты. Кроме того, есть люди с ярко выраженной зрительной, слуховой, вкусовой или осязательной памятью. Возьмем, к примеру, эйдетиков. Они запоминают картинку как фотографию, со всеми мелочами и подробностями, и могут в точности описать внешность любого человека. Эта тема его заводила. Он оживился и даже помолодел, было видно по глазам. Я уже давно поняла. Сияющие глаза лучше всяких уколов красоты. Когда мне будет 50, вместо пластической операции я поеду в Батуми или Кабулете, куда-то на пик субтропического влажного климата. Сниму домик с видом на Черное море, буду каждый день есть хачапури и запивать вином, а по ночам заниматься сексом. Уверена, от всего этого я буду выглядеть лучше, чем от пары паршивых инъекций ботокса. Считалось, что всем управляет сильная эмоция, поэтому люди надолго запоминают сильные впечатления или сильные потрясения. Но и это не всегда так. Иногда человек на всю жизнь запоминает ничего не значащую фразу, а бывает, что вообще можно утратить способность воспроизводить пережитое. Из-за травмы? В том числе. Но я-то все помню. Вот этим мы и воспользуемся, Нино. Случалось ли так, что какое-то воспоминание, которое вы помните достаточно хорошо или даже очень хорошо, вдруг оказывается неправдой. Я неуверенно кивнула. Не совсем неправдой, может, частично неправдой. Как же так? Все потому, что память не объективна. Вы с этим согласны? Не знаю. Вы помните по-своему, ваш муж по-своему. Кто помнит правильно? Понятное дело, я. Николай Васильевич рассмеялся. Хорошо, не буду вас мучить. Научное сообщество считает память вещью субъективной. Говорят, воспоминания неточны, искажены, поскольку эмоционально заряжены. Когнитивная нейробиология не дает прямых ответов. Но по моей версии, человеческая память записывает все происходящее на подкорку, а потом прячет глубоко-глубоко в недрах человеческого мозга. Любые воспоминания беспощадно дарвиничны. Одни пожирают другие, поэтому некоторые события и малозначительные факты вы помните, а некоторые, иногда и чаще всего несправедливо, забываете, искажаете, наслаиваете на них новые, и этот первоисточник потихоньку затирается. Но они никуда не исчезают. Благодаря органам восприятия мы записываем все как кинопленку. Мозг помнит все 100%. Каждую реплику, каждое движение, каждое прикосновение. И может воспроизвести это как кино. Получается, память объективна. Даже через много лет воспоминания остаются такими яркими и ясными, как будто случились сегодня. Вы могли это не заметить, а ваш мозг заметил и зафиксировал. И где-то этот первоисточник хранится. Так вот, моя задача его найти и запустить. Как? С помощью гипноза. 5 минут для условной загрузки, и мозг полностью воссоздает действительность до мельчайших подробностей. Почему же я не могу вспомнить подробности сейчас? Как я уже сказал, мозг отвлекается на внешние факторы. Эта машина должна работать круглые сутки. И даже в спящем режиме мозг функционирует, генерирует вам сны, например, или в велотекущем режиме обрабатывает полученную за день информацию. Когда вы впадете в транс, ваш мозг будет сконцентрирован только на одном воспоминании. Во время гипноза у человека снижается сенсомоторная коммуникация с окружающим миром. Внешние сигналы перестают отвлекать внимание, и это открывает путь к внутренним источникам ощущений. Происходит актуализация воображения. Более того, вы модератор своей жизни. Вы можете остановить воспоминания, оглядеться и даже увидеть то, чего не замечали раньше. Я буду гулять по собственным воспоминаниям? Да. Вам будет казаться, что вы действуете, тогда как это осуществление останется лишь в вашем воображении. Этот феномен в действительности лишь реконструкция, созданная вашей психикой. Методика заключается в следующем. Я погружаю вас в гипноз, и вот вы уже в самых недрах психической сферы. Мы виртуализируем образ вашей жизни, представив ее в схематичной форме. Такая структуризация поможет вам лучше ориентироваться в прошлом. Образ может быть каким захотите. Жизнь в форме линии с рождения до текущего момента, фотоальбом, где самые цветные фотографии символизируют яркие воспоминания, а поблекшие — черно-белые. И что мне там делать? Искать ответы на волнующие вопросы. Вы знаете, когда в вашей жизни все пошло наперекосяк? Приблизительно. И когда? Когда я вышла замуж. Вы любите своего мужа? Я люблю своего любовника. Так, у вас еще и любовник? Почему же вам тогда скучно? Не знаю. Вы хотите уйти от мужа? Нет. То есть мужа тоже любите? Потолок показался мне интересным. Я некоторое время разглядывала его и после паузы сказала: «Как можно любить того, кого никогда нет дома?» «А когда выходили замуж?» «Тогда точно не любила». Это хорошо. Почему это? Я слышал, что если любовь приходит после свадьбы, она намного крепче. В этих словах много смысла. Во многих словах много смысла. Можем проверить, какие чувства вы испытывали во время свадьбы. Как? Переживете вашу свадьбу еще раз. Поверьте мне, вы вспомните все до мельчайших подробностей. Что вы чувствовали, как вы выглядели, какие эмоции вас заполняли. У вас появится возможность сделать этот выбор еще раз. Я смогу изменить прошлое? Ни в коем случае. С одной стороны, мне понравилось, что он не считает меня полной идиоткой. Но с другой, гулять по прошлому, не имея возможности его изменить, представлялась идеей бессмысленной, что я озвучила. Тогда какой в этом смысл? Допустим, я говорю своему жениху «нет», избегаю со свадьбы, как лань быстропопая. Моя сегодняшняя жизнь от этого изменится? Конечно. Наше решение мы изменить не в силах, но с помощью терапии вы измените отношение к самой себе, лучше будете понимать свое состояние и происходящие процессы. Так можно пройти по всем ключевым эпизодам, в которых, как вам кажется, перед вами стоял определяющий жизнь выбор. Кроме того, в прошлом может выплыть незначительный сюжет, который станет очевидной причиной вашего сегодняшнего недовольства жизнью. Вы откроете глаза после сеанса и скажете: «Вот оно, Николай Васильевич, я поняла, что сделала не так. Вот где следовало поступить иначе». Теперь понимаю, почему вы сказали, что терапия — это надолго. Почему? Каждый момент моей жизни определяющий. Мы с вами будем лет 10 скакать по всей моей жизни, не меньше. Давайте начнем прямо сегодня. Нет. Для начала мне нужно провести некоторые исследования, сделать радиографическое сканирование, опросы, собрать клинические моторные и электрофизические данные. Обязательно? Необходимо.